Так, да? Давайте я потихонечку буду начинать. Это мы все. Песенка 89 года называется «Дни мои». Ну, это не название, это первая строчка. Дни мои, мои года, календарные удачи, где смеются, а где плачут, где отсчитывают сдачу, где уходят в никуда, где уходят в никуда переулки, фонари, теплый свет в твоем окошке, посошок мне на дорожку, что ж на память свою брошку, не жалея подари, не жалея подари, не оставь Бог этот дом. Прошлый, где любви остался след, что в жизни не терялся, в перепутье узнавался в моем сыне дорогом, в моем сыне дорогом, от беды, от разлук, от веселья пустого, от сухого слова злого, от обдуманного слова, огради, мой верный друг, огради, мой верный друг, что считать седину, мало ли что ли серебрится из красы на тех ресницах, от которых мне не спится, у которых я в плену, у которых я в плену, в пелене синевы, под вуалью звездной пыли, все года нехитрые были, по реке со мною плыли от весны и до зимы, от весны и до зимы. Ну это да, его можно считать даже лирическим стихотворением.